Медиум вошла в свою палатку и замерла, оказываясь в полной темноте. Где-то тут, в углу, должен быть светильник. Женщина принялась на ощупь пробираться в нужном направлении, как вдруг боковое зрение уловило в темноте какое-то шевеление. «Саида!» Аннета резко развернулась. «Это ты?» Ответа не последовало, и она поняла, что Саида не может быть в палатке, она прислуживает Марине и еще не вернулась. А даже если бы вернулась, то никак не могла пройти мимо нее. В палатке был кто-то еще, и этот кто-то, невидимый в темноте, разглядывает ее сейчас почти в упор. Совсем рядом едва слышно прозвучал издевательский смешок, и женщина пришла в ужас. «Кто здесь?» – взвизгнула Аннета, бросаясь куда-то назад. «Не трогай меня!» Она споткнулась обо что-то и упала, больно ударяясь губой от какой-то твердый предмет. Руки сами нащупали угловатый пластиковый корпус, и палец уперся в кнопку выключателя. Раздался щелчок, и по глазам больно ударил луч переносного прожектора. Аннета, жмурясь от рези в глазах, схватила прожектор и осветила палатку. Внутри было пусто. Женщина тихо выругалась. Эта чертова долина сводит ее с ума. Отсюда надо бежать как можно скорее. К дьяволу все. Пусть эта спесивая стерва Марина убирается в ад вместе со всеми своими деньгами. Аннете придется перетерпеть 4 часа, но не минутой больше. Разбитая губа соднила, и женщина потянулась к своему чемодану. Немного покопавшись, она извлекла небольшое зеркальце и осмотрела ушибленное место. Губа оказалась разбита и кровоточила, немного припухнув. Черт, как не вовремя. Это снижает привлекательность и создаст неудобства во время любовных ласк. Неважно, такие мелочи можно потерпеть, а опухшая губа местных мачо не остановит, они те еще самцы. Главное, не проспать смену постов, потому что если якут не явится к ней, она здесь не останется. Нужно будет немедленно навестить второго наемника, и это надо успеть сделать быстро, пока тот не ушел в общую палатку. Аннета наскоро замазала опухающую губу гигиенической помадой, сняла куртку и забралась в спальный мешок прямо в обуви. Саида не выключала обогреватель, в палатке было тепло, и в одежде, да еще внутри зимнего спального мешка, быстро станет жарко, но это можно потерпеть. Зато потом, когда придет время, можно будет выскользнуть из палатки быстро и незаметно, не возясь с одеванием и обуванием. Это даже хорошо, что у нее вместо кровати спальный мешок. Его Аннета возьмет с собой. Саида вернулась минут через 10. Аннета притворилась спящей, и проблем не возникло. Помощница Марины даже перетащила прожектор в свой угол, чтобы тот не мешал спать медиуму. Саида повозилась какое-то время со своими мелкими делами, забралась в спальный мешок и выключила свет. Вскоре из ее угла раздался храп, и Аннета скривилась. Эти русские дикие существа. Хотя Саида вроде бы не русская по национальности, но это ничего не меняет. Она из России, значит, русская. Все, кто из России, все русские. И все дикари. Даже эта напыщенная стерва Марина со всем ее лоском, купленным на папины деньги. Иначе не была бы напыщенной стервой. Чтобы не проспать, Аннета установила будильник на своем смартфоне, выключила ему звук и перевела в режим вибрации. Для большей надежности она положила смартфон прямо под ухо и принялась ждать. Время в темноте текло слишком медленно, храп Саиды раздражал все сильнее, и пришлось накрыть голову снятой курткой. Так стало гораздо комфортнее, и вскоре Аннета ощутила, как погружается в сон. Она пыталась сопротивляться, но сон затягивал, мягко, ласково и настойчиво. Не проблема, будильник заведен, она поспит немного, так даже проще коротать время. Сон был комфортный и позитивный. Аннета неторопливо ехала в ультрадорогом эксклюзивном кабриолете Марины в одном из ее ультрадорогих дизайнерских платьев по залитым летним солнцем набережным Сен-Тропе и наслаждалась жизнью. Во сне кабриолет и платье принадлежали ей, и Аннета манерно вела машину одной рукой, получая удовольствие от производимого на окружающих эффекта. По этим улицам ходят небедные люди, но даже они оценили ее уровень. Аннета скользила пренебрежительным взглядом по мужчинам, провожающим ее вожделеющими взорами, и пронзала победным взглядом завидующих женщин. Жизнь удалась. Кто-то расстегнул ее спальный мешок и улегся рядом, запуская холодные руки ей под одежду. «Якут!» Сонно поежилась Аннета, «это ты?» «Да, любимая!» Голос наемника томно шептал ей на ухо по-французски без всякого акцента. «У тебя руки холодные!» Манящее сновидение не пропадало, и просыпаться не хотелось. «Так лучше!» Поинтересовался Якут, и его руки стали теплыми. «Как ты сделал это?» Чарующее море и набережная Сен-Тропе медленно таяли у нее перед глазами, и Аннета пыталась остаться там, в шикарном авто и шикарном платье. Нагрел возле обогревателя, страстно прошептал голос Якута, и его теплые руки скользнули вниз по ее животу. «Иди ко мне, любимая. Я хочу тебя. Я тоже тебя хочу». Сквозь неотпускающий ее сон прошептала Аннета, стискивая бедрами его руку. «Но сейчас мы не можем сделать это. Это место действует на меня угнетающе. Я здесь глубоко несчастна. Если ты хочешь меня, то должен вывести меня из долины». «Конечно, любимая», — горячо зашептал голос Якута. «Все, что пожелаешь, моя королева. Идем». Его руки принялись стаскивать с Аннеты штаны. Женщина сонно засмеялась. «В таком виде мне будет холодно идти через вашу дремучую тайгу». «Не будет». Шепот Якута казался ей все более сексуальным. «Я согрею тебя своей страстью. Вот увидишь, скоро тебе станет не до холода. Любимая, так мы уходим из долины или нет?» «Уходим». Сновидение медленно исчезло, но сонное состояние осталось. В темноте Якута видно не было, угадывался лишь его неясный силуэт, и сонная Аннета поплелась к выходу. Теплые невидимые руки попытались стянуть с нее трусы прямо на ходу, но женщина игривым движением таза не позволила им это сделать. «Сначала выведи меня из долины», – прошептала она, вяло распечатывая входной полог. «Потом получишь награду». Женщина сонно хихикнула про себя. «Горячий мачо посреди холодной тайги. Да, моя королева», – страстно согласился шепот Якута. «Немедли, я весь горю. Скорее наружу». Аннета распахнула полог и вышла в ночную темноту, погруженную в снегопад из мелких, словно песок, снежинок. Босая ступня утонула в мягком сугробе. На улице действительно было не холодно. Глава 7. Марина сидела на грубом деревянном табурете посреди погруженного во мрак зимовья и до боли в пальцах сжимала фонарь. Время тянулось безгранично долго, внутри накапливался ужас, и девушка нервно водила лучом света из стороны в сторону, освещая утлое пустое строение. В темноте за окном заскрипел снег, кто-то неторопливо шел к зимовью, и она задохнулась от страха, узнавая эти шаги. В повисшей вокруг зловещей тишине неровный стук в дверь прозвучал подобно грохоту, и Марина панически вздрогнула. Дверь со зловещим скрипом медленно отворилась, и она направила в дверной проем луч фонаря. На заснеженном крыльце лежал хрипящий Петр, окровавленная рубашка на его спине была разорвана, из-под нее зияла глубокая рваная рана. «Помогите!» – прохрипел он, царапая расколотыми зубами опухшую губу. Его измученным рукам не хватило сил вползти в зимовье, и он едва преодолел входной порог. «Стой!» Марина дрожащими руками держала его в луче света. «Не подходи! Я знаю, кто ты!» «Да ладно!» Управляющий легко поднялся на ноги и лучезарно улыбнулся идеально ровными белоснежными зубами. Эксклюзивный костюм ручной работы на нем был с иголочки, будто только что от портного. «Прям-таки знаешь! С твоими-то мозгами. Не может быть». Он весело и неторопливо направился к ней, не переставая широко улыбаться. «Раз уж разговор зашел по душам, может, расскажешь? Не подходи ко мне», — истерично взвизгнула Марина, запрыгивая на табуретку и целясь Петру в лицо фонарем, словно лучом лазера. «Ты монстр. Ты больной, кровожадный, маниакальный дух, который убивает в этой долине. Ты чудовище. Пошел прочь от меня». «Какой богатый монолог!» — восхитился Петр, подходя почти вплотную. «Какие глубокие познания! Браво! Как я и предполагал, «Ты столь же глупа, как твои приятели». Неожиданно Марина увидела, что вместо фонаря держит в руках заколку кинжал. Петр тоже увидел это, и его лицо преобразилось, начиная превращаться в монстра. Его тело стало меняться, увеличиваясь и разрывая на себе одежду. Он потерял человеческие очертания и стал жутким монстром, покрытым струпьями серой кожи, густо кишащей трупными червями. Лишенные зрачков черные глаза маслянисто сверкнули, и монстр угрожающе вскинул истлевшие руки, заканчивающиеся длинными узловатыми пальцами с мощными зазубренными когтями. «Сдохни, тварь!» – завопила Марина и ударила монстра кинжалом, но тот ловко увернулся в последний момент. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Она бегала за отпрыгивающим монстром по зимовью, пытаясь пронзить его ритуальным оружием, но чудовище всякий раз успевало уйти от удара и издевательски язвило. «Тупая звезда! Примитивная самка! Безмозглое животное! Носитель деградировавшего разума!» Наконец, Марина изловчилась и прыгнула прямо на монстра, вонзая ему кинжал точно в разделяющие черные глаза старый шрам. Из шрама брызнула голубая кровь, монстр издал истеричный женский визг и бросился к двери. Не переставая визжать, он выскочил на улицу и исчез в ночном мраке, пропадая из вида. Невидимый монстр, оглашая окрестности непрекращающимся визгом, принялся носиться вокруг зимовья, и Марина проснулась, подскакивая на походной кровати. Она находилась в своей палатке, залитой светом электрических светильников, вокруг было пусто, входной полог застегнут, но женский визг не прекращался. Он исступленно звучал откуда-то снаружи, и до Марины доносились невнятные выкрики наемников. В груди зашевелился страх, и она подбежала к выходу, торопливо вскрывая входной полог. В лицо ударил ледяной ветер, несущий из уличного мрака поток снежной пыли, мгновенно залепивший глаза, и Марина отпрянула, закрываясь руками. С распахнутым пологом визг зазвучал громче и надрывней, ледяной ветер пронзил холодом нагревшееся во время сна тело, и дрожащая от озноба девушка судорожно терла глаза руками, стремясь восстановить зрение. Из ярко освещенной палатки ночная тьма казалась кромешной, и Марина не сразу заметила прыгающие среди лагеря лучи фонарей. Она принялась торопливо натягивать на себя зимнюю одежду, от возрастающего страха не попадая ногами в обувь, и панически косилась в распахнутый палаточный полог. Истошно визжащая женщина, похоже, металась по всему лагерю, ее душераздирающие крики звучали то слева, то справа, то проносились мимо где-то совсем рядом. Наскоро одевшись, Марина выскочила из палатки и огляделась, закрываясь руками от сильного ветра и пытаясь привыкнуть к ночному мраку. Лагерь был поглощен густой метелью, снежная пыль сыпала сплошным потоком, отражающимся в лучах фонарей бегающих всюду наемников. Они что-то кричали друг другу, одновременно в эфир и напрямую, и Марина испуганно завертелась, пытаясь проследить за их действиями. «Слева, за второй палаткой!» — выкрикнул кто-то. «Не за нашей!» «За следующий. Поздно. Она бежит в другую сторону». Орали ему в ответ. «Правее. Правее. Ворон. Обходи ее слева». Она узнала голос Сармата. «Отсекай от вертолетной площадки. Вижу ее», — кричал кто-то еще. «Она возле полевой кухни. Давай на перерез». Мимо Марины промчалась пара охранников, и девушка проследила за лучами их фонарей. В десятки метров от себя она увидела абсолютно голую окровавленную Аннету. Лицо медиума было искажено ужасом. Она, истошно визжа, бежала куда-то сквозь метель, спотыкаясь о палаточные растяжки. Женщина падала, мгновенно вскакивала и бросалась дальше, снова падала, подскакивала на четвереньки и мчалась так, исчезая среди палаток, опять вскакивала на ноги и бежала дальше, не обращая внимания ни на бьющую в лицо метель, ни на холод. Со всех сторон за ней гнались наемники, пытаясь поймать, но исступленно орущая Аннета изо всех сил стремилась избежать пленения. Она меняла направление движения, носилась то вокруг одной, то вокруг другой палатки, подныривая под растяжки и ускользая от более крупных бойцов. «Марина, Из мелькающей фонарями завьюженной темноты появилась Злата, следом за которой спешили ФСБшники. «Вы не пострадали». Отцовская помощница потащила Марину прочь. «Вам нужно немедленно вернуться в палатку. Не трогайте меня!» Нервно воскликнула Марина, отшатываясь от нее, и тут же налетела на кого-то, невидимого в темноте. «Уберите руки! Назад!» Это оказался вооруженный наемник, охранявший ее палатку. Он лязгнул автоматным затвором и направил ствол на Злату и ее команду. «Отойдите от нее, иначе открываю огонь!» «Спокойно! Спокойно!» Злата поспешно отшагнула от Марины и осветила себе лицо фонарем. «Мы офицеры ФСБ. Мы здесь по долгу службы. Что происходит?» «Да хрен его знает». Наемник поставил автомат на предохранитель и кивнул туда, где остальные пытались поймать истошно визжащую Аннету. Мечущуюся среди палаток голую женщину окружили, кто-то из наемников бросился на нее из-за угла, в длинном прыжке падая под ноги, и Аннета покатилась по снегу. Ее схватили, и медиум, сверкая безумным взглядом, завизжала еще истошнее, отчаянно брыкаясь в попытке вырваться. «Тащите ее во вторую палатку». Недалеко от Марины из пронизанной метелью темноты вынырнул Сармат. «Марина, с вами все в порядке?» «Варан, ты где?» «Тут», — откликнулся вооруженный охранник и указал на Злату с ФСБшниками. «У нас гости, не отходи от нее». Начальник охраны покосился на Злату и шагнул к Марине. «Прошу вас вернуться в палатку». «Что случилось?» Девушка нервно отпрянула, провожая взглядом четверых наемников, тащащих мимо нее голую Аннету, не перестающую истошно визжать и брыкаться. «Что с ней случилось? Сейчас будем выяснять». Сармат взял ее под руку и настойчиво увлек к палатке. Злата немедленно устремилась следом. «Зайдите внутрь. Снаружи может быть небезопасно. Тогда несите ее ко мне». Марина поспешила к входу. «Выясняйте все при мне». Начальник охраны помог ей войти в палатку, но из ФСБшников впустил туда только Злату. Он задернул входной полог и вышел в эфир, отдавая распоряжение. Марина нервно стряхнула с себя тающую в тепле палатки снежную пыль и села на раскладной стул. В ушах все еще звенел душераздирающий вопль, и она схватилась за голову, закрывая уши руками. Истошный визг Аннеты неожиданно превратился в исступленные крики Гайшеловой, и перед глазами вспыхнула картина шестилетней давности. Макс с Эдиком пытаются поймать Зарину, голую и перепачканную в крови, с безумными воплями бегающую по снежной целине среди коттеджей отеля. Истошный визг вгрызся в барабанные перепонки, пронзая мозг, и Марина что есть силы сдавила уши ладонями. «Заткните ее!» – заорала она. «Заткните! Немедленно!» Кто-то схватил ее за руки, и Марина поняла, что монстр добрался до нее. Она взвыла, вырываясь, но ее обездвижили, и носовые пазухи резануло острым запахом нашатырного спирта. В глазах прояснилось, и девушка увидела перед собой Злату с пузырьком в руке. «Марина, вы меня понимаете?» Отцовская помощница вглядывалась в ее глаза. «Да». Марина нервно сглотнула и хотела дотянуться до стоящих на столике напитков, но оказалось, что стоящий за стулом Сармат крепко держит ее за руки. «Отпустите меня, я в порядке». Сармат разжал захват, и Марина схватила с походного стола бутылку с ликером. Девушка, не останавливаясь, сделала несколько глотков и с трудом перевела дух. «Этот визг выбил меня из колеи», — объяснила она Злате, буравящей ее встревоженным взглядом. «После той резни я болезненно реагирую на такие крики». Она уже не кричала в тот момент, когда вам стало плохо. Сармат плавно, но настойчиво отобрал у нее бутылку. «В таком состоянии алкоголь лучше не употреблять. Может стать хуже. Вы что, психиатр?» — вскинулась Марина, пытаясь забрать бутылочку обратно. «Отдайте. Прошу вас расценивать это как рекомендацию вашей охраны». Сармат не отдал ликер, и бутылка исчезла из вида. «Помните, мы здесь ради вашей безопасности. И сделаем все, чтобы вы не пострадали». Входной полог распахнулся, заставляя Марину вздрогнуть, и в палатку ввалились четверо наемников с Аннетой на руках. Медиум была наспех закутана в грубое походное одеяло и продолжала отчаянно брыкаться, но кричать уже не могла, ее рот был наскоро заткнут сооруженным из перчатки кляпом. Едва женщина оказалась внутри, она прекратила дергаться, ее тело обмякло, и голова безвольно поникла. Ее усадили на свободный стул, и стало видно, что ее ноги и руки сковывают одноразовые пластиковые наручники. Следом за наемниками в палатку вошли ФСБшники, за ними вбежала перепуганная Саида с одеждой Аннеты в руках и в нерешительности остановилась возле выхода. «Вы знаете, что произошло?» Сармат с подозрением посмотрел на Саиду. «Нет», та отшагнула, бледнее еще сильнее. «Когда я закончила работу и вернулась в нашу палатку, она уже спала. Я легла спать и проснулась от того, что она кричит на улице. Ее одежда осталась в палатке, вот она». Саида показала ворох женских тряпок в своих руках. «Как будто она вышла на улицу в одном нижнем белье. Белья на ней нет». Ворон, стоявший к Аннете ближе всех, несильным движением выдернул из ее рта кляп. Женщина никак не отреагировала, продолжая смотреть в пол. Она голая и вся в крови. Левая губа разбита и сильно опухла. Он осторожно распахнул края одеяла, обнажая безвольно сидящую Аннету, и Марина дернулась, как от удара током. Тело Аннеты было вымазано кровью, в окровавленных жировых складках на животе копошилось несколько белесых личинок. Внезапно Марина поняла, что вместо Аннеты на стуле сидит Гайшалова и смотрит на нее безумным взглядом. «Ты вернулась», — булькнула Зарина перерезанным горлом. «Найс, мы скучали по тебе». Марина отшатнулась, едва не испустив дикий вопль, но споткнулась о стоящий у стены чемодан, и эта встряска вернула ее к действительности. Крик застыл в горле, не успев вырваться, и мертвая Гайшалова исчезла, уступив место Аннете. Все резко обернулись к Марине, и она хмуро произнесла: «Я в порядке». Сармат перевел взгляд на Ворона. «Это изнасилование». «Непонятно», — ответил тот. «Она вся в крови. От изнасилования столько не бывает. На ней какие-то черви и воняет тухлятиной. Может, упала в какую-нибудь яму с разложившейся тушей. Только где она ее нашла в такой минус?» Ворон запахнул на Аннете одеяло. «Или ее туда столкнули», — многозначительно произнесла Злата. «Вряд ли она добровольно покинула палатку голышом. Кто-то вывел ее оттуда, угрожая расправой. Должно быть, ее укутали во что-нибудь, чтобы не замерзла, но и убежать не смогла. Что она кричала, когда вы ее поймали?» «Ничего понятного», — поморщился Ворон. «Нет, не трогайте меня, отпустите». И просто визжала как резаная. Я пытался спросить, кто на нее напал, но она никого не слышала. А может, не понимала меня, я английского почти не знаю. «Оденьте ее», — велел Сармат Саиде. «И попробуем с ней поговорить». Саида торопливо протиснулась меж набившихся в палатку людей, подошла к Аннете, сложила рядом ее одежду и сняла с нее одеяло. Она взяла в руки штаны от спортивного костюма и склонилась над ногами Аннеты, но сразу же отпрянула. На ней черви. Саида испуганно оглянулась. На ногах, на животе и даже в паху. Ее прямо так одевать? «Отмойте ее», — приказал Сармат и перевел взгляд на Ворона. «Принеси воды и тряпку». Наемник вышел из палатки, и Злата подошла к Аннете. Она подобрала одеяло, вновь закутала в него медиума и поднесла к ее носу пузырек с нашатырем. Голова Аннеты дернулась, и взгляд из стеклянного стал безумным. «Аннета!» — позвала ее Злата. «Вы меня слышите? Скажите мне, кто на вас напал? Мы все в его власти». Захихикала медиум. «Надо было уходить, пока была возможность. Я предупреждала. А теперь поздно. Он всех убьет». Безумно смеялась она. «Мы все умрем. Он хотел убить меня, но я убежала. Лучше умереть позже, чем раньше». «Кто это сделал, Аннета?» — нахмурилась Злата. «Кто хотел убить вас? Вы можете назвать имя?» «Я не знаю его имени». Медиум перестала смеяться и панически съежилась. «Я знаю, что когда попадешь в его руки, лучше умереть раньше, чем позже. Вы сможете узнать его, если увидите», — повысил голос начальник охраны. «Я буду заводить сюда людей по одному и без оружия. Вам ничего не угрожает. Просто опознайте его». «Ничего не угрожает». Аннета удивленно подняла брови и вновь захихикала. «Точно. Нам уже ничего не угрожает. Потому что это не угроза. Это смерть». Безумное хихиканье стало сильнее. «Мы все умрем. Он хотел меня убить, но я убежала. Лучше умереть позже, чем раньше. Он хотел меня убить, но я убежала. Лучше умереть позже, чем раньше». Взгляд Аннеты потух, и она обмякла, не переставая едва слышно бубнить одно и то же. В палатку вернулся ворон с бутылью воды и простеньким полотенцем в руках. Они с Саидой принялись отмывать бормочущую Аннету, и Сармат велел остальным наемникам осмотреть лагерь. Охранники покинули палатку, и Сармат подошел к Марине. «Мне жаль, что так произошло», — негромко произнес он, хмуро косясь на Злату и ее ФСБшников, один из которых фотографировал Аннету на смартфон. «Мы всегда проверяем своих сотрудников, и такого никто не ожидал. Не исключено, что это кто-то из пилотов. Их я не знаю, это не мои люди. Я проведу очную ставку с каждым, и если она опознает насильника, он отправится под суд. Мы должны покинуть долину немедленно». Марина, не сводящая глаз с Аннеты, вышла из ступора. «Вы слышите меня? Немедленно. Бросайте все и улетаем». Она обернулась к Злате и нервно воскликнула. «Прямо сейчас. Я приказываю. Мы улетаем. Что вы стоите?» Сармат дождался, когда она закончит, и нейтральным тоном сказал. «Мы не можем вылететь прямо сейчас. Это невозможно. На улице ночь, снегопад и сильный ветер. Видимость ноль. Вертолет не сможет взлететь. Боюсь, что он прав», — осторожно присоединилась Злата. «В такую погоду полеты невозможны. Звоните отцу», — перебила ее Марина. «Вызывайте вездеходы. Делайте, что хотите. Я немедленно этим займусь», — заверила ее Злата, вынимая из кармана спутниковый телефон. «Прошу вас, Марина, сохраняйте спокойствие, вам вредно нервничать. Я все организую. Пожалуйста, присядьте». Сармат с мягкой настойчивостью пододвинул Марине стул и протянул бутылочку с водой. «Сделайте несколько глотков и попытайтесь дышать глубже. Я хочу поговорить с пилотами». Марина проигнорировала и стул, и воду. Она схватила с походного стола новую бутылку с ликером. «Вызовите их ко мне. Сейчас же. Окей». Начальник охраны силой отобрал у нее бутылку. «Будет сделано. Но обещайте, что вы присядете, отдышитесь и обойдетесь без алкоголя. Марина, пожалуйста, сделайте, как он говорит», — мягко попросила Злата. «Это пойдет на пользу. Мы все очень волнуемся за вас. Вы уже связались с отцом», — вновь перебила ее Марина. «С военными, спасателями, с продавцами вездеходов. Тогда что вы лезете не в свое дело? Извините, Злата была сама корректность. Но я не могу работать, видя, что вам плохо. Я в порядке». Марина вырвала из рук Сармата бутылку с водой и демонстративно уселась на походный стул. «Ну, все довольны. Тогда сделайте уже свою работу». Злата еще раз заверила ее, что скоро все будет, и подошла к своим ФСБшникам. Сармат остался рядом с Мариной, из-под лобья разглядывая отцовскую помощницу, тихо шепчущуюся со своей командой, и еще более тихим голосом отдавал в эфир короткие непонятные команды. Марина нервным движением откупорила бутылку с водой, сделала пару глотков и уперлась ногой в лежащий рядом чемодан. Чемодан лежал с краю, упираясь в палаточную стену, и ей не мешал, да и двигать его было некуда, но тупость окружающих бесила, и Марина в негодовании впечатала в него ногу, проминая пластиковый корпус. Неожиданно она поняла, что начальник охраны говорит шифром. Вот почему его команды кажутся ей бессмысленным набором слов. Это код. Наемники начали использовать его потому, что не доверяют посторонним. А посторонние для них – это все, кто не они сами. Это необходимо обдумать. Страх и нервозность пошли на убыль, и Марина принялась анализировать происходящее. Сармат считает, что Аннету изнасиловали и пытались убить. А что еще он должен подумать при виде голой, вымазанной в крови женщины, в безумии мечущейся посреди метели с дикими воплями? Судя по действиям, ФСБшники думают то же самое. Один из них тщательно зафотографировал безучастную ко всему Аннету и даже пытался задавать ей вопросы, но медиум не реагировала на внешний мир, продолжая бессвязно бубнить одно и то же, на середине фразы переходя с английского на французский и обратно. Но, в отличие от ФСБшника, Сармат уверен, что его люди ни при чем. Значит, с его точки зрения, это сделал кто-то другой, то есть пилоты или сами ФСБшники, или Ибрагим, или Макс, хотя это вряд ли, он же привязан к стулу. Может, и те, и другие считают, что в лагерь пробрался кто-то посторонний, например, те самые психопаты, которые устроили здесь резню 6 лет назад. Никто не верит в монстров, ходячих мертвецов и древнее зло. А зря. Монстр здесь, он вернулся вместе со снегопадом. Марина ощущает это совершенно точно. Сегодняшний сон она увидела неспроста. Это сработали ее проснувшиеся экстрасенсорные способности. Обычно за толкованием снов она обращалась к Аннете. И очень жаль. Знать бы сразу, что она бесполезная шарлатанка. Неважно, теперь Марина способна разобраться во всем сама. Итак, во сне монстр вернулся, что это означает, понятно сразу. Монстр вернулся. Доказательства этого прямо сейчас Саида и Ворон отмывают от тех самых трупных червей, которые сопровождают его всюду. Идем дальше. Во сне монстр насмехался над ней, что это означает, то же самое. Насмешку. Он издевается над ней, чтобы помучить, это его стиль, он никогда не убивает быстро. Значит, сразу за ней он не придет, а будет доводить ее до состояния животного ужаса, убивая других, как делал это тогда, в отеле. То есть у нее еще есть какое-то время, прямо зависящее от количества людей вокруг. И наконец, заколка. Во сне фонарь превратился в заколку, монстр получил удар и бежал. Значит, этим ритуальным кинжалом его можно убить, и он это понимает, поэтому сразу спасается бегством. И эта заколка здесь, в долине, Марина чувствует ее присутствие, она где-то близко, найти ее вполне реально. Без заколки живым из долины не выбраться, но как только ритуальный кинжал окажется в ее руках, ей станет не страшен ни монстр, ни его мертвецы, ни оставшиеся после всего этого галлюцинации. Макс тоже это чувствует, поэтому и рвался сюда, несмотря ни на что. Надо использовать его для поисков. Если его психически больной мозг одержим навязчивой идеей, он может искать заколку под присмотром наемников. А если вдруг из долины все-таки удастся выбраться, она просто прикажет разбить лагерь рядом и продолжит поиски дистанционно. Смирнов, военные, наемники, нанятые за деньги местные, неважно. Заколку необходимо найти, иначе ее жизнь рано или поздно закончится сумасшедшим домом. Итак, вывод. Вокруг нее всегда должно быть много людей. Это раз. Смирнова необходимо освободить, приставить охрану и отправить на поиски. Это два. Злата, одновременно возящаяся со спутниковым телефоном и шепчущаяся с ФСБшниками, отошла от них и приблизилась к Сармату. «У вас есть спутниковая связь?» – негромко спросила она мрачно взирающего на нее начальника охраны. «У меня телефон не видит спутник. Наверное, это из-за метели». Сармат молча достал откуда-то из-за пазухи спутниковый телефон и посмотрел на дисплей. «У меня тоже», – он продемонстрировал ей дисплей. «Для устойчивой связи нужна прямая видимость. Попробуйте выйти на центр лагеря, к полевой кухне. Там место открытое». Отцовская помощница направилась к двери, и в этот момент входной полог распахнулся. В палатку ввалился один из пилотов, с головы до ног усыпанный снегом. Следом за ним вошел кто-то из наемников. Судя по возмущенному лицу пилота, он был сильно разозлен. Его упитанные щеки и мясистый нос аж раскраснелись от эмоций. «Вы на тот свет собрались?» Без всякого предисловия накинулся он на Марину, из-за чего Сармат со Златой, не сговариваясь, сделали шаг в его сторону. «Какой, нафиг, вылет? Метель такая, что дальше 10 метров не видно ни фига. Скорость ветра за 30, порывы постоянно меняют направление, в небе сплошная снежная каша непонятно до какой высоты. Вся долина окружена сопками, дистанции маленькие, размажемся о гору прежде, чем увидим, что она перед нами. Я не собираюсь рисковать жизнями людей», — спокойно ответила Марина. «И сама умирать тем более не тороплюсь. Хотела бы понимать, при каких условиях мы можем улететь. Слышала, что вертолеты могут летать почти в любую погоду, что многое зависит от экипажа. Хотела уточнить это у вас. Информация из первых рук всегда надежнее. Ну хоть у кого-то есть мозги». Пилот облегченно выдохнул и зло посмотрел на сопровождавшего его наемника. Тот лишь безразлично пожал плечами, мол, я приказы выполняю. «Нам снег не помеха», — летчик успокоился и принялся объяснять. «Ветер, в общем-то, тоже. Тут главное — видимость. По всем требованиям она должна быть не меньше 2000 метров, а сейчас она не больше 10 метров. Это верная смерть. Вы не волнуйтесь, мы полного штиля ждать не будем, взлетим, если надо, лишь бы сопки было видно. Долина маленькая совсем, со всех сторон высоты, поэтому сейчас здесь сплошной снежный океан бурлит, а тут еще нижний край облаков меньше 100 метров повис. Как только видимость улучшится, чтобы в сопку не врезаться, сразу вылетим. Главное из долины выбраться, а дальше проблем не будет. Мы будем следить за погодой, как взлет станет возможен, сообщим». «Очень хорошо», — оценила Марина. «Меня устраивает. Вам требуется какая-то помощь?» «Да нет», — пожал плечами пилот, — «нас всем обеспечили. Я тогда пойду». «Идите», — разрешила Марина. «Спасибо за профессиональную консультацию». Пилот поспешно вышел, и девушка скривилась, разгоняя ладонью воздух перед лицом. «Он пьян. Невероятно. Где вы его нашли? А если бы у нас был штиль и требовалось взлетать прямо сейчас? Он пришел один, потому что второй вообще на ногах не стоит. Трезвый он», — неожиданно заступился за пилота наемник, который сопровождал летчика. «Я, когда к ним вертолет залез, тоже сперва подумал, что они квасят. Запах спирта в кабине стоит. Начал разбираться, оказалось, что они успокоительного напились. У них на спирту успокоительного нет, так они из наших запасов взяли». «Да». ФСБшник, который ранее фотографировал Аннету, с подозрением нахмурился. «И зачем им оно понадобилось? У них фобия на метели. Да фиг поймешь». Наемник на секунду отвел глаза, но тут же поправился. «Говорят, свист ветра на нервы действует. В ветре женский плач слышится, им», — торопливо уточнил он. ФСБшники переглянулись, и Марина повысила голос. «Сармат, проверьте экспедицию. Я хочу, чтобы все люди были на виду друг у друга. И приведите сюда Смирнова, мне нужно задать ему несколько вопросов. Господа, прошу вас покинуть мою палатку, мне нужно поговорить с начальником охраны тет-а-тет. Выйду на открытое место». Злата показала своей команде трубку спутникового телефона и многозначительно добавила: «Потом вернусь в нашу палатку». Она вышла на улицу, следом ушли ФСБшники и Саида с грязным полотенцем в руках. Натягивающий на безучастную ко всему Аннету зимнюю куртку Ворон бросил это занятие и тоже направился к выходу. «Можете остаться», — махнула рукой Марина. «Оденьте ее и привяжите к стулу». Брови наемника удивленно поползли вверх, и она уточнила: «Да-да, вы не ослышались. Привяжите ее. Помешанные на потустороннем мире могут быть буйными. Не хочу, чтобы она повредила сама себя или нанесла травмы кому-нибудь. Как Гайшалова Сенкевичу», — произнесла Аннета и истерично захохотала, сверкая безумным взглядом. Это был очень смешной прикол, в буквальном смысле. «Жаль, что ты не видела». Женщина захохотала еще сильнее, при этом ее тело продолжало безвольным мешком полулежать на стуле, двигалась лишь голова. «Что она сказала?» — нахмурился Сармат, делая шаг в сторону медиума. Это было по-английски. От резкой вспышки страха Марина сжалась в комок, но паника отступила на удивление быстро. «Я вроде слышал слово «прикол», — неуверенно ответил Ворон, — а остальное не понял. Она бредит». Марина задышала ровнее. «Мешает в одну кучу разные языки. Просто оденьте ее и привяжите к стулу. Сармат, я хочу, чтобы рядом со мной всегда находилось не меньше 4 человек. Все остальные должны находиться вместе или хотя бы попарно. И главное, вы можете вывести нас из этой долины пешком и разбить лагерь за ее пределами, но как можно ближе. Я должна закончить поиски. Экспедиция будет продолжена. Поисковые команды будут заходить в долину утром и уходить вечером. До выхода из долины 5 километров. Начальник охраны на мгновение задумался. Под таким ветром будем идти часа полтора. Еще надо лагерь свернуть и развернуть на новом месте. Итого, придется провести на улице часа 2,5-3. Если вы уверены, что выдержите, то мы справимся. Тогда сделайте это. Решительно велела Марина, но покинуть долину не получилось. Сила ветра нарастала с каждой минутой, к тому моменту, когда Сармат попытался организовать свертывание лагеря, снаружи бушевал мощный буран. Под ударами стихии палатки ходили ходуном, бесконечные потоки снежной пыли хлестали с такой силой, что устоять на ногах получалось не всегда. Спустя четверть часа, покрытый с головы до ног снегом, начальник охраны ввалился в ее палатку с парой таких же наемников и сообщил о невозможности покинуть долину. Там настоящая буря, он устало отдышался. С ног сбивает, если не держаться друг за друга. Мы срочно усиливаем палатки, чтобы не сорвало. Придется дождаться, когда ветер стихнет. По его приказу наемники принялись двигать походную мебель и имеющийся в палатке багаж, размещая все вдоль трепыхающихся стен так, чтобы утяжелить слабые места. Привязанная к стулу Аннета продолжала безразлично смотреть в пол и начинала издевательски хихикать всякий раз, когда охрана перетаскивала ее с места на место. Под действием мощного ветра в палатке стало холодать, Марина застегнулась, надела перчатки и пересела ближе к обогревателю. Но не успели ее озябшие пальцы согреться, как входной полог снова распахнулся и в палатку ударил снежный поток. Наемники бросились к выходу и втащили внутрь пару заснеженных фигур, копошащихся снаружи. Ветром сбило. Злата, тяжело дыша, вытирала лицо от снега. Нога зацепилась за что-то. Ее ФСБшная спутница тихо ругала ураган, с болезненной гримасой держась за колено. Пока наемники запечатывали вход, внутри палатки стало так же холодно, как снаружи, и Марина засунула руки в карманы. «Вы связались с отцом?» — поинтересовалась она. «Не смогла». Злата закашлялась, видимо, снег попал в носоглотку. «Телефон не видит спутник. Наверное, снег слишком сильный и толстый слой облаков. Может, буран помехи создает. Тогда зачем вы выстудили мою палатку?» Марина вперила в нее недовольный взгляд. Отцовская помощница подошла вплотную и очень тихо произнесла: «До выяснения всех обстоятельств нападения на Аннету мы будем находиться рядом с вами. Так вам будет безопаснее. Мы вооружены и не позволим никому подойти к вам без разрешения. Для этого у меня есть охрана». Марина движением подбородка указала на наемников, возящихся с входным пологом. «Я бы не стала доверять этим людям», — все так же тихо возразила Злата. «Они покрывают преступника».